7 параграф 12 главы. Вторая ступень медитации. Вторая ступень медитации, натягивание стрелы, также проводится на солнечном круге. Границы, разделяющие первую и вторую стадию, весьма условны. Исходное положение во второй стадии совпадает с первой стадией. С закрытыми глазами практикуется мантра-вибрация, и затем настраивается ритмическое маятниковое дыхание. Техника исполнения. Первое. Переход на дыхание с задержкой на вдохе и концентрация внимания 4-6 секунд на солнечном круге с открытыми глазами. Второе. Циклический контроль над вниманием 4-6 минут на фоне дыхания с затаиванием и задержкой на вдохе. Третье. Медитация с закрытыми глазами, с затаиванием и задержкой дыхания на выдохе и удержанием образа солнечного круга в области гипофиза. Появление внутреннего жара в позвоночнике означает, что упражнение удалось. Если жар в позвоночнике не появляется, снова начните практику пунктов 1 и 2. Четвертое. После появления внутреннего жара в позвоночнике в режиме медитации мысленно и беззвучно следует повторять мантру вибрация, начиная снизу вверх. Лам, вам, рам, ям, хам, вом, ом. Внутренний жар поднимается вместе с продвижением медитации на чакрах. Йоги интерпретируют этот процесс как последовательное открытие чакр земли, воды, огня и воздуха, и далее горловой, волевой, третий глаз, и тысячелепестковой, головной. Если эта горячая волна доходит до головной чакры, то, как считают йоги, кундалини, змея, свернувшаяся в клубок в чакре земли, достигает атмана, царя, который ждет ее в головной чакре и соединяется с ним. Пятое. Для того, чтобы эти горячие волны не мешали выполнять упражнение, рекомендуется выполнить одну серию 6-го дыхательного упражнения «Кузнечный мех» из 20 вдохов-выдохов подряд и без напряжения. Затем медленно и глубоко вдохнуть, задержать дыхание как можно дольше и медленно выдохнуть. Повторить мантру вибрации снизу вверх, как описано в пункте 4, в течение 1 минуты. Повторить последовательно пункты 3-5 еще 2 раза. Эффект. Подъем жаркой волны снизу вверх означает очищение организма, в том числе и каналов, по которым проходят эти волны. Это большой успех и результат не только медитации, но главным образом всей предыдущей работы, начиная с первой и кончая 7 ступенями йоги. Оценивая свое состояние, например, с помощью задержки дыхания на вдохе, вы увидите явное увеличение контрольной паузы, значит и здоровье. Часто эйфория от успехов подталкивает к пропуску физических упражнений, динамических и статических, что постепенно приведет к ухудшению результатов медитации. Однако никогда не поздно возобновить занятия. Успех придет снова и намного быстрее, чем это было в первый раз. На этом заканчиваются доступные каждому первая и вторая ступени медитации с солнечным кругом на голубом фоне неба.